Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».